«Очень хороший», — сказал Филиппа. «Наверняка с Антильских островов». «Конечно. Значит, тебе нравится и мой ром, и мой табак. А как тебя зовут, парень?» «Треха». «Треха, да. Но это же не имя, это фамилия». «Конечно, фамилия. Меня зовут Филиппа». «Филиппа? Хорошо. А сколько тебе, парень, лет?» 18, соврал Филиппа, пряча рот в стаканчике. «А вас как зовут?» «Боб», — ответил матрос. «Можешь называть меня Бобом, хотя на самом деле у меня другое имя, но оно мне не нравится». «Все равно, скажите, я же сказал вам свое настоящее». «О, тебе оно тоже покажется очень некрасивым. Представь себе, что меня зовут Рэдклифф или как-нибудь в этом роде, и тебе сразу не понравится. Лучше Боб, парень». «Твое здоровье!» «Прозит», — сказал Филиппа, и они снова выпили. «А здесь, правда, здорово». «Конечно». «А у вас много работы?» «Да хватает. Тебе больше не стоит пить, парень». «Почему?» — спросил Филиппа, хорохорясь. «Вот еще не пить, когда я только во вкус вхожу. Вы вот тоже скажете, Боб, отменный табачок и ром тоже. С какой стати я не должен его пить?» Матрос отобрал у Филиппа стаканчик и поставил его на стол. «Ты славный парень, но тебе ведь надо возвращаться наверх, а если ты выпьешь лишнее, все сразу заметят». «Я могу сколько угодно пить в баре». «Ну, у тамошнего бармена таким не разживешься», — пошутил Боб. «Да и твоя мамаша, наверное, где-то неподалеку прогуливается». Казалось, ему доставляло удовольствие видеть глаза Филиппы, краску стыда, вдруг залившую лицо. «Ладно, парень, будем друзьями. Боб и Филиппы — друзья». «Ладно», — сумрачно согласился Филиппы. «Сменим пластинку, и дело с концом. А это дверь». «Забудь об этой двери, Филиппы, и не сердись», — ласково сказал матрос. «Когда придешь опять?» «А зачем мне опять приходить?» «Ну, чтобы покурить, выпить со мной ром и поболтать в моей каюте», — сказал Боб. «Там нам никто не помешает. А сюда в любую минуту может прийти Орф». «А где ваша каюта?» — спросил Филиппе, прищуривая глаза. «Вон там», — указал Боб на запертую дверь. «Коридорчик ведет прямо ко мне в каюту, а она как раз у самого люка на корму». Звук гонга оторвал его от романа Мигеля Анхеля Астуриаса. И Медрано захлопнул книгу и, потянувшись в постели, спросил себя, стоит ли ему идти ужинать. Свет в изголовье приглашал продолжать чтение, тем более что ему нравились маисовые люди. В какой-то степени книга позволяла на время уйти от окружающей действительности, как бы вновь возвратиться в привычную атмосферу кабинета в Буэнос-Айресе, где он начал ее читать. Словно он перенес сюда свой дом, но его не вдохновляла мысль укрыться умышленно за романом и забыть о том, что, как это ни абсурдно, в ящике комода на расстоянии вытянутой руки лежит Смит Вессон 38-го калибра. Этот револьвер как бы олицетворял для него иной мир. Малкольм, его пассажиров, дневную неразбериху. Приятное покачивание, скупое мужественное убранство каюты были дополнительными союзниками книги. Лишь что-нибудь из ряда вон выходящее, галопом скачущий по коридору конь или запах ладана, смогло бы заставить его подняться с кровати. «Мне слишком хорошо и приятно, чтобы беспокоиться», — подумал он, вспоминая выражение лиц Лопеса и Рауля, когда они возвратились после неудачной дневной вылазки. «Возможно, Луссио и прав. Глупо играть в детективов». Но доводы Луссио не убеждали. Для него сейчас самым важным была жена. Всех, в том числе и самого Медрана, страшно раздражала эта дешевая таинственность, эти нагромождения лжи. Однако еще более возмущала мысль, когда он с трудом отрывался от книги, что не будь у них всех этих удобств, они бы действовали энергичнее и решительнее и давно покончили бы со своими сомнениями. Капуанская нега и прочее, только более строгая, на скандинавский лад в отделке из кедра и ясеня всех тонов и оттенков.